Глава 14. Дорога меня трясет. Я то хватаюсь за телефон, чтобы позвонить матери, которая точно подскажет, что делать, то напротив сжимаю руки в кулаки. Я же взрослая, хотела самостоятельной жизни. Вот она, во всей красе, расхлебывай. «Ты не мог бы ехать быстрее?» — зужу на ухо Бекетову. «Мы почти приехали». «Да?» Произношу, загнанно оглядываясь. «Боже мой, я точно не в себе, света белого не вижу. А все потому, что я ни разу ни с чем подобным не сталкивалась. Давид – покладистый, воспитанный мальчик. Будто понимая, как мне сложно растить его в одиночку, он никогда не доставлял мне каких-то серьезных проблем. Что же могло произойти сейчас? Те версии, что лезут в голову, одна другой хуже». А тут еще у Сергея телефон звонит, прокатываясь неуместно веселым гудком по нервам. «Привет, Дэм, я за рулем, ты на громкой!» Коротко обрисовывает ситуацию Бекетов. «Дай угадаю, в ментовку едешь?» «Да, а ты откуда?» «Мне позвонил Таир. Ему родители Ника Голунова. Похоже, что-то не поделили наши парни. Голунова тоже загребли. Во дают!» «В каком смысле?» Не сумев скрыть истерики в голосе, вклиниваюсь в разговор. «Они подрались, что ли?» В динамиках на секунду повисает тишина. «Привет, Сара. И ты тут? Я мог догадаться». Пропускаю мимо ушей последнее ироничное замечание. «Да, Демид, это я». Делаю глубокий вдох, успокаивая совсем сдавшие нервы. «Здравствуй, извини, что так резко». «Ой, что я не понимаю? Эти детишки кого хочешь с ума сведут. Ты, главное, не волнуйся. Из ментовки мы их, конечно, вытащим». «Правда? Прямо сегодня?» «Ну, конечно. Наш юрист уже едет. Претензий ни у кого никому нет. И, как я понимаю, обошлось без тяжких телесных. Максимум, что им светит, нарушение общественного порядка. Эти идиоты не нашли ничего лучше, чем подраться на забитой народом набережной». «Господи!» Мою дрожащую руку перехватывает Сергей. «Дэм, мы уже подъехали. Обсудим детали при встрече. Ты не в курсе, куда нам идти?» «Никуда. Для начала дождись меня и юриста. Это несколько минут. Морды у нас приметные. Думаю, отделаемся парой автографов». И даже мысли не возникает, что это как-то неправильно. Вот так кого-то отмазывать. Моя мать – прокурор. Я знаю, что в этой среде нет белых и пушистых. Волнует меня совершенно другое – необходимость ждать с моря погоды. Выхожу из машины и как в якорь вцепляюсь в ладонь Бекетова. «Сергей Михайлович!» Оборачиваемся на голос. «О, здесь все наши!» «Привет, Лесь! Рассказывай, что тут у вас случилось?» «Ах, вот какая она, та самая Леся, по которой сох мой Давид. Белобрысенькая, смазливая, достаточно крепкая. Смотрит, как будто с вызовом. Я стараюсь не делать из этого никаких выводов. Подростки вообще очень ершистые. А тут еще такая стрёмная ситуация». «Да нечего рассказывать. Пацаны прикалывались, а их загребли». Врет не слишком убедительно. Что значит прикалывались? Можно по приколу бить друг другу морды? Вы все при этом присутствовали? Бекетов обводит взглядом парней. Те нестройным рядом гудят в ответ, повторяя слова девицы. «Они что-то знают», шепчу на ухо Сергею. «Знают и молчат». «Я бы удивился, если бы было иначе», хмурится в ответ тот. «Ты серьезно? Но это же что-то вроде братства, Сара. Они не считают себя вправе лезть. Или покрывают своего дружка. Тш, ты ставишь меня в неловкое положение». Бекетов отводит меня в сторонку. «Мы пока не понимаем, что случилось, а ты уже спустила на бедного пацана всех собак. Может, как раз он ни в чем не виноват. Надо разобраться». Вот как это выглядит со стороны. Стою, от бессилия сжимая и разжимая руку. Глупо было надеяться, что Сергей тут же перемнется на нашу сторону. Во-первых, он не знает Давида так, как его знаю я. Во-вторых, ему нужно думать об интересах школы. Атмосфера в коллективе, тем более таком, очень важна. Конечно, я это понимаю, но в глубине души не могу принять. От обиды совершенно по-детски начинают дрожать губы. Ясно. Сара. Успокаивая, Сергей опять касается моей руки. Смотрю куда угодно, но не на него. Чтобы сгладить ситуацию, бурчу. И все-таки не зря мне эта Леська не нравилась. Да не может она никого сдать, пойми. У нас не любят сексотов. Ей в этом коллективе еще не один год может быть существовать. Злая ты женщина. Отвечаю натянутой улыбкой и тут же, заметив две подъехавшие практически одновременно машины, хватаю Сергея за руку. Смотри, там, кажется, Балашов с юристом. Нет, это Таир. Тренер? Ну еще бы. Вот уж кому здесь нужно быть в первую очередь. В этом смысле его влияние на парней гораздо сильнее, чем авторитет Бекетова с Балашовым. Последний здесь больше для того, чтобы произвести впечатление на ментов. Здороваемся. Коротко обмениваемся информацией, что имеем. Спустя 2 минуты проезжают родители второго мальчика. Самым последним – юрист. Я пойду с вами. Погоди пока, нас и так много. Но... Сара, просто доверься, ладно? Нерешительно киваю и отступаю к уродливому черному заборчику, опоясывающему клумбу. Достаю телефон, чтобы посмотреть время. Кожей чувствую на себе чужие заинтересованные взгляды. Не то чтобы я к ним не привыкла. Порой даже весело наблюдать за тем, как вытягивается лицо собеседника, когда он понимает, что я мать такого взрослого парня. Но сегодня не тот случай. Слишком уж дотошно меня изучают в тусклом свете фонарей. И дети, и родители того самого Голунова. Я вздрагиваю каждый раз, когда дверь в отделение открывается. Рабочий день давно закончен, а вот брожение туда-сюда продолжается. Невыносимо. Наконец на пороге появляется Балашов, следом за которым гуськом идут остальные. От облегчения слабеют колени. Приходится сделать несколько попыток, прежде чем мне удается соскрести себя с чертова заборчика и встать на ноги. «Так, господа родители, ребята свободны!» «Ситуация улажена!» Выступает вперед Таир Мамедович. «Сейчас все по домам. Осмысливать. Разбор полета устроим завтра. Не думайте, что эта ситуация сойдет кому-либо с рук». Бегу к Давиду, но тот делает мне отмашку, мол, не сейчас, и шагает навстречу к Леське. Что ж, кушаю и это. Ведь я всего лишь мама, а там первая любовь, гормоны и все такое. «Лурье!» – рявкает Таир. «Мне тебя о режиме напомнить? Леся, быстро разбежались по домам!» Дава что-то шепчет на прощание подружке и подбегает ко мне. «Ты где припарковалась?» «Меня Сергей привез». «А, я вам свидание обломал. Простите». «Ну-ка, перестань поясничать». Совершенно неожиданно меня взрывает. Давид удивленно округляет глаза. Я шумно выдыхаю. «Ну, прости. Ты хоть понимаешь, как я с ума сходила?» «Из-за этого? Подумаешь», бурчит Давид, запрыгивая на заднее сиденье. «Клевая тачка». «Спасибо», – довольно прохладно отвечает Бекетов. «Все это время, пока я пыталась как-то вывести сына на разговор, он молчал, и я ему очень благодарна за это». «Не хочешь рассказать, что произошло?» «Нечего рассказывать. Недоразумение». «Из-за таких недоразумений можно и присесть». «Ой, да бросьте! За фингал под глазом? Ты набил фингал тому парню? В смысле, ты полез в драку первым?» «Это настолько не про моего сына, что я просто не могу в это поверить». «Так случайно вышло. Кто ж знал, что он такой рукожоп, что пропустит? Удивительно, как его на соревнованиях не убили». «Ты еще поговори. Ник в своем весе первые места занимает». сощуривается Балашов. «Я не пойму. Ты зачем? Он что, эту девочку обидел?» «Какую девочку?» «Ну, твою». «Если бы он мою девочку обидел, я бы его закопал, мам. А так, говорю же, недоразумение вышло». «Совсем, совсем его не узнаю. Что за черт вообще?» Бросаю на Бекетова полный недоумения взгляд. Надо заметить, что он тоже выглядит сбитым с толку. «Рекомендую тебе до завтра сменить пластинку. Любые конфликты мы решаем в команде». «А если не сменю?» Давид выпячивает вперед подбородок. «Вылетишь?» Не моргнув глазом, отвечает Сергей. «Серёж», — лепечу я. «Правило есть правило, Сара. Ни для кого исключений я делать не буду». Самое паршивое, что Бекетова я вполне могу понять. Мозгом могу, да. А вот сердце никак не хочет. Это конец? Это конец. Я никогда не смогу отделить одно от другого. Если он выгонит Даву из команды, у меня вряд ли получится сделать вид, что между нами все по-прежнему хорошо. Закусив губу, смотрю прямо перед собой. Такие перепады настроения опасны для жизни. Еще каких-то пару часов назад я на крыльях летала от счастья, а сейчас сжимаю коленями руки, чтобы никто не увидел, как страшно они дрожат. «Спасибо, что подвезли», – благодарит Сергей Давид. «И за то, что отмазали». «Да, спасибо», – поддакиваю я, возвращаясь в реальность. «Звони, если что». В носу колет, чтобы не разреветься на глазах у Сергея, торопливо выпрыгиваю из машины. Холодный воздух отрезвляет. Сентябрь выдался паршивым. Облажной мелкий дождь, холодрыга, лужи. Я готова размышлять о чем угодно, чтобы не думать о том, что это конец. А ведь как все было красиво. Цветы эти, свечи. Даже страшно представить, во сколько это все Бекетову обошлось. Да и важнее денег другое. То, что он заморочился. То, что для него это оказалось важным настолько. Со стервенением растираю переносицу. «Ма!» «Сейчас, Дава, кажется, у меня опять аллергия на что-то». «Ма, да та ситуация выеденного яйца не стоит». «Да, ты уже говорил». К счастью, лифт останавливается. Я прошмыгиваю мимо Давида к двери. Трясущимися руками достаю из сумки ключи. Открываю. «Мам, ты, наверное, голодный?» «Ладно, твоя взяла», – психует Дава. «Тебе расскажу». Но пообещай, что ты не станешь ябедничать Серому. Нет сил на тебя такую смотреть. Обещаю, клянусь я. Давид выставляет аккурат перед моим носом руку. Вот из-за этого все. Из-за чего? Туплю я. Из-за маникюра. Хлопаю, как дура, глазами. На маникюр я записала Давида лично. Вчера он сходил. Вышло отлично. Аккуратные ногти. Две стильных черных полоски на больших пальцах и потоньше на среднем. «Из-за маникюра?» – лепечу я. «А ты думала, раз мы в столице, то тут все прогрессивные да адекватные? Спешу тебя расстроить. В замшелых мозгах некоторых мужчина все еще должен быть могуч, вонючий, волосат». Остаток фразы Даба произносит, зевая. «Он как-то некрасиво тебя обозвал?» Догадываюсь я. «И ты сразу полез в драку? Давид!» Закатываю глаза. «Оскорбление я проигнорировал. Много чести обращать внимание на идиотов. Душа поэта не вынесла как раз игнора. Ник замахнулся первым. Я ушел от удара. А дальше все по инерции. Ни о чем не жалею. Извиняться ни перед кем не буду». «Даже если вылетишь из команды?» Закусываю щеку. «Даже если вылечу. Сначала людям не нравится чей-то маникюр, потом еще что-то, а потом бах, и уже все евреи разом какие-то не такие». Я не знаю, что на это ответить, потому что разделяю каждое слово сына. Неважно, в чем проявляется нетерпимость, с ней нельзя мириться, ведь легализирует ее как раз молчание. Спасибо, что поделился». Дава пожимает плечами. По его застывшим плечам вижу, что не так-то просто ему это дается, но он не свернет с пути. «Если что, сменю школу. Как я понимаю, если контракт будет расторгнут по их инициативе, финансовые санкции нам не грозят». «Это меньше, о чем тебе стоит думать». «Прости, что так». «Давид, я же сказала, что все нормально. Пойдем, погрею тебе чего-нибудь. К черту диету». «Погоди, ты рано меня хоронишь. Может, еще обойдется, а я не в форме». Давид широко улыбается, заставляя мое материнское сердце обливаться кровью. «Какой ты у меня ответственный!» «Ма, а у вас серым-то, наверное, серьезно было? Я все похерил, да?» «Ну что ты выдумываешь?» Излишне широко улыбаюсь. «Пару раз поужинали. Подумаешь, велико дело». «Хреново, что так вышло». «Не выражайся!» «Да тут по-другому не скажешь». «Нормально все. Правда-правда. Он мне не очень-то и нравился. Какой-то недалекий». «Вру. Вру жестоко. Просто потому, что так легче. Кормлю Давида, привычная рутина отвлекает. Хуже становится, когда Дава уходит к себе. Плетусь в душ, здесь можно поплакать. А если врубить воду на полную мощь, даже зареветь в голос». Уж в чем, а в этом я спец. Реветь, чтобы никто не слышал.